Не приходится удивляться, когда раб бежит от своего хозяина. Все вы, наверное, читали или слышали о жестоком обращении владельцев со своими рабами, как их заковывали в цепи, как их стегали плетьми, как над ними издевались. И вот сегодня я расскажу вам этот, многим из вас, наверное, известный случай из древней истории об одном рабе, который бежал не от какого-нибудь злого хозяина, но от человека доброго, которого этот раб обокрал. Жил этот раб в городе Колоссах в Малой Азии. Это было почти 2000 лет тому назад. Нам ничего не сказано о его возрасте. Можно, однако, предположить, что он был сравнительно молодым человеком, греческого происхождения, и звали его Анисим. У Анисима был добрый хозяин по имени Филимон. И вот в один удобный день, взяв вещи и деньги, принадлежащие своему хозяину Филимону, Анисим убежал из дома. Чтобы его не нашли, он отправляется в самое, возможно, отдаленное место. Лучшего места, как город Рим, он не мог придумать. Однако из последующей истории мы узнаем, что скрыться ему так и не удалось. И вот в Риме Анисим встречается с одним человеком-узником. И какой это был необыкновенный узник! Как Анисим очутился в тюрьме, точно мы, конечно, не знаем. Можно только догадываться. Израсходовав украденное, он, по-видимому, вновь прибегает к воровству, и на сей раз его поймали и посадили. Здесь, в тюрьме, он встречается с этим необыкновенным узником, апостолом Павлом. И апостол Павел рассказывает Анисиму чудные истории о том, как он может получить полное прощение своих грехов. В результате этой встречи беглец-раб Анисим уверовал в Иисуса Христа и стал новым человеком. Какую чудную и резкую перемену произвела в этом несчастном человеке встреча с узником апостола Павла. И теперь, после обращения Анисима, который отсидел свой срок, апостол Павел посылает его назад к своему господину Филимону. Павел отправляет Анисима с личным письмом и просит Филимона, чтобы он принял Анисима, бывшего раба своего, теперь уже не как раба, но как равного с ним брата во Христе. Это вкратце история одного из самых коротких посланий в Библии, послание апостола Павла Филимону. И вот в основу моей сегодняшней беседы я хочу взять один стих из этого чудного послания, который звучит так. «Он, то есть Анисим, этот раб, был некогда негоден для тебя, а теперь годен тебе и мне. Я возвращаю его». Так пишет апостол Павел Филимону. Если мы прочитаем этот стих в греческом подлиннике, то мы обнаружим в нем интересную игру слов. Имя Анисим означает «годный». Этот человек, как бы говорит апостол Павел, когда был с тобою раньше, то носил имя, которого был недостоин. Теперь же он, в полном смысле этого слова, Анисим, то есть годный. Теперь он годен как тебе, так и мне, но паче всего он теперь годен Богу. Тут мы видим чудный пример радикальной перемены, который совершает Иисус Христос в жизни человека. Негодный делается годным. Это, возлюбленный, и есть то, что совершает Иисус Христос. Разложившийся, испорченный и негодный материал Он делает годным и полезным. Такова благодать Божия. Она искупительная, она из полного развращения созидает новые творения. Благодарение Ему за это. Заметьте, как ясно в жизни самого апостола Павла проявляется эта истина. Он тоже некогда был негоден, но из этого негодного сосуда, гонителя и хулителя имени Иисуса Христа, Бог сделал сосуд новый, который принес обильное благословение бесчисленному множеству людей. Некогда противник, а теперь подвижник Церкви Христовой. Некогда негодный, а теперь годный. И вот эта истина так ясно проиллюстрировано в данной истории о Анисиме. Во время этой истории апостол Павел был узником в Риме. Вместе с его заключением все его миссионерские путешествия, вся его деятельность, казалось, пришли к резкому концу. Его пламенеющая ревность по делу Божьему могла бы погаснуть здесь, ведь он находился в тяжелых обстоятельствах, он прикован цепями в римской притории. Но узник Павел не так смотрит на свою участь. Он пишет: «Павел, узник Иисуса Христа». О, какую чудную победу имел он над этими тяжелыми обстоятельствами! Он не позволил им стать помехой ни для него лично, ни для его служения. Нет, будучи узником, он продолжал приводить души ко Христу, пользуясь каждой возможностью засвидетельствовать о своем Спасителе. Заметьте, что Павел называет себя не узником Рима, не узником римского императора, а узником Иисуса Христа. При всех обстоятельствах и событиях жизни он осознает основной факт христианства, а именно, что в жизни человека, всецело отданного воле Божией, нет случайностей. Кто из нас может, находясь в подобных ограниченных условиях, когда нашим высшим стремлениям и желаниям ставятся разные препятствия, когда обстоятельства жизни не дают возможности работать для Господа, при таких стесненных обстоятельствах сесть и написать о самом себе, что «я раб Иисуса Христа»? И кто из нас в таких условиях способен при том найти возможности быть полезным для Господа? Как часто мы готовы заключить, что наши условия не позволяют сделать то или иное для Господа? Но скажите, пожалуйста, может ли наша участь быть хуже, чем участь узника апостола Павла, находящегося в римских цепях? Конечно, точно мы не знаем, как Анисим нашел апостола Павла в Риме, по всей вероятности попав в ту же тюрьму, где уже сидел Павел. И тут Павел не упустил случая, чтобы засвидетельствовать Анисиму о Христе. Дорогие друзья, я вполне убежден, что где бы мы ни находились, если наша жизнь отдана Богу, в каких бы условиях мы ни находились бы, Бог может употребить нас. Как Мартин Лютер некогда сказал: «Все мы Господни Анисимы, все мы Его годные рабы». А как сделались мы годными для Господа? Ведь мы были негодными. Возлюбленные, по великой и неизреченной благодати Божией мы сделались годными. Так благодать Божия сделала некогда и гонителя Павла, и теперь через его свидетельство раб Анисим делается годным сосудом для Бога и для человека. Иосиф вряд ли мог предвидеть, что четыре стены его тюремной камеры скрывали в себе для него дверь прямо в престольный двор фараона. Дверь эта там была, но пока она ему еще не открылась, и он этим временем пользовался возможностью, которой представлялись ему в его заключении. Со временем эта дверь открылась, и эта дверь привела его на предназначенный ему престол. Иногда, возлюбленные, то, что может иметь вид сплошной каменной стены, в действительности делается дверью для нас в плане Божьем. Я прочел свидетельство в одном духовном журнале о том, как одна верующая сестра, видя свою жизнь полной ограничений и трудностей, вдруг к этому вдобавок была поражена сердечным приступом. В течение долгого времени выздоровления она начала роптать и выражать свое недовольствие, и в результате этого она утратила совсем свое духовное спокойствие. Но однажды в молитве Господь напомнил ей о том, как она часто желала иметь больше времени, чтобы писать. И теперь, используя это время выздоровления, она начала писать статьи. Теперь у нее было для этого времени. Она могла тщательно обрабатывать свои рукописи. Каждую рукопись она заканчивала молитвой, чтобы Господь благословил ее труд. И она направляла эти рукописи в разные журналы, и они начали их печатать. Через это служение Господь благословил многие души. Да, то, что для нее казалось глухой стеной, стало открытой дверью для широкого и полезного служения. Возлюбленные, это и есть то чудо, которое совершает благодать Божья. Сколько усилий, реформ, методов воспитания применяется миром, чтобы исправить общество, чтобы сделать людей полезными. И, конечно, мы сочувствуем всякой такой инициативе. Но в конечном итоге, дорогие мои, человек нуждается в новом сердце, в новой божественной натуре. Подлинная реформа невозможна без перерождения. Поэтому недостаточно лишь перестраивать свою жизнь. Нужно в первую очередь переродиться. Заметьте дальше, возлюбленные, как Господь совершает это великое чудо возрождения, делая из самого невероятного, испорченного материала годное орудие для славы Божьей. Анисим был до своей встречи с Павлом во всех отношениях низким и подлым человеком. Он был, однако, из тех счастливых рабов того времени, хозяин которого был добрым человеком. С ним не обращались так, как обращались с другими рабами. И тем не менее, воспользовавшись удобным случаем, Анисим обокрал своего хозяина и убежал. И как ни странно, но тут мы видим непостижимую мудрость Божью. Ясно, что Анисим подло поступил, ограбив своего господина. И тем не менее, Богу было угодно использовать совершенные им преступления для его обращения. Именно этот поступок привел его к Павлу, и через Павла он был приведен к Господу. Заметьте, что пишет апостол Павел Филимону: «Ибо, может быть, он для того отлучился, чтобы тебе его принять навсегда». Павел не одобряет поступок Анисима. Он не говорит, что Анисим поступил правильно. Наоборот, Анисим совершил зло. Он согрешил, а грех является грехом, как бы не преизобиловала благодать Божья. Возьмем пример Иосифа. Продажа его в Египет — это было великое злодеяние, которое совершили его братья. Но Бог и через это преступление спас дом Иакова и множество людей от голодной смерти. Однако братья Иосифа не предвидели этого. Они продали своего брата из зависти. Помните те чудные слова: Иосиф по смерти своего отца сказал своим братьям: «Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это зло в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей». Зло, которое совершил Анисим, никак не извиняемо. Он сделался преступником, но Господь своей благодатью превратил это зло в его пользу. В далеком Риме преступный раб Анисим встретился с человеком, который указал ему путь спасения. Из послания апостола Павла Филимону мы можем заключить, что Павел бывал в доме Филимона, там устраивались евангельские собрания, в результате которых образовалась домашняя церковь. Не могло быть того, чтобы Анисим тогда не встречался с Павлом. Не могло быть, чтобы Анисим никогда не слышал проповедь Павла. Теперь Павел был не в состоянии приехать в Колосы, он был в узах, в заключении, и потому было необходимо, чтобы Анисим пришел к Павлу в Рим, в тюрьму. Да, как неисповедимы пути Господни, дорогие мои. Я уверен, что не раз его хозяин Филимон говорил ему о Христе. Делали это и другие из домашней церкви Филимона, но все было безрезультатно. Поэтому Анисим должен был прийти к такому состоянию, в котором только Бог мог его спасти. И это произошло только тогда, когда разбитый, изголодавшийся, никому не нужный, всеми забытый блудный сын пришел в себя. Да, величие премудрости Божией видим мы еще и в том, как сам дьявол сыграл свою роль в приведении Анисима ко Христу. Вначале дьявол побуждает Анисима к краже, потом говорит, чтобы он бежал от своего хозяина, все время безотчетно содействуя Божьему плану спасения Анисима. И вот когда Анисим был приведен в это состояние безвыходности, он пережил то, что пережил блудный сын. Голод своей костлявой рукой начал стучать в его двери. Да, пустой желудок часто бывает очень удачным проповедником, который говорит к сердцу голодного. Бог не может порой дойти до совести некоторых людей иначе, как через пустое чрево. Когда Анисим, живя в Колоссах, был сытым и одетым, его не интересовал ни Павел, ни его проповеди, ни то, что он слышал о Христе. Теперь здесь, в далеком Риме, он попадает в тюрьму. Здесь он вдруг очнулся. Придя в себя, он теперь готов слушать Павла. О, бездна богатства и премудрости и ведения Божие, как непостижимы судьбы его и неисследимы пути его! И тут я хотел бы сказать обнадеживающее слово тебе, дорогой отец, дорогая мать. Ты имеешь дочь или сына, который ушел из дома. Может быть, оттого сын твой или дочь ушли, чтобы избежать христианского влияния. Ты не знаешь, где он или где она, но знает Бог. Ты не можешь пойти к нему или к ней, но помни, что Бог может. Ты говоришь, что большое несчастье постигло его или ее. Но как ты знаешь, может быть, это как раз то самое лучшее, что могло произойти с ним или с ней. О блудном сыне мы читаем, что когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. Вот то лучшее, что могло случиться с блудным сыном. Он начал нуждаться. Это привело его вначале в свинарник, где он был рад наполнить свое чрево рожками, которые ели свиньи. И тут, в свинарнике, он пришел в себя, но не раньше. Как часто Бог может достичь сердца человека либо через голод, либо через болезни, трагедии, потери родных и близких, либо через измену лучшего друга. Подумайте, ведь все это любовь, только в ином виде, посылаемые Богом, чтобы заставить грешника прийти в себя, чтобы он взыскал милость и прощение у ног Иисуса Христа. Как пишет апостол Павел, когда умножился грех, стала преизобиловать благодать. Как легко пасть духом и унывать, когда мы видим, что те, за которых мы молимся, делаются не лучшими, а наоборот, их состояние ухудшается. Друг мой, ободрись словами апостола Павла, которые он написал Филимону. Слушайте, ибо, может быть, он для того на время отлучился, чтобы тебе принять его навсегда. Продолжай верить и молиться, как бы не было безнадежно твое дело. Надейся на Господа Бога и продолжай ожидать помощи от Него, а не от людей. Дорогой друг, не знающий Бога, если провидение Божие привело Анисима такими странными и окольными путями к познанию Иисуса Христа, я ничуть не удивляюсь, что ты под силой божественного провидения сегодня включил свой радиоприемник именно на эту волну. Правда, ты не надеялся услышать евангельскую передачу, но та же божественная рука, которая привела Анисима кузнику Павла, она заставила и тебя найти на диапазоне твоего приемника именно эту волну. Случайно, ты говоришь? Никак. Если кто-нибудь тебе сказал бы, что ты сегодня будешь слушать евангельскую передачу, то ты не поверил бы ему. И все же ты ее послушал и прослушал, и это не случайно. Бог тебя хочет благословить своим спасением. Отдай твое сердце Ему, прими Сына Его как своего личного Спасителя, и ты найдешь мир и счастье душе своей. Да, пусть Господь поможет тебе это сделать сегодня, сейчас там, у своего радиоприемника. В заключение я хочу тебе еще сказать предупредительное слово. Друг мой, если Бог по великой милости своей дал тебе возможность услышать о Его любви, то тем самым на тебя ложится большая ответственность. Теперь ты без извинения, зная истину. Спеши прийти к Иисусу сейчас. Самое лучшее время — это не завтра, а сегодня. Светилу дня недолго усиять, так мы поем. Ночная тьма готова все объять. Настанет ночь, закроются врата. Ужасный вопль услышишь ты тогда. Нет места, нет, затворены врата. Не откладывай свое спасение, мой дорогой друг. Приди к Нему сегодня, сейчас, пока не поздно, и Он тебя примет, простит и включит в число своих детей.